Мира целый день провела в пещере в уединении. Эл нашла ее спокойной. Кусочки камней тлели посреди пещеры. Эл положила туда еще один. Она решила, что нужно внимательно следить не за ощущениями Миры, а за своими. «Давай начнем с того, что было вчера», — сказала Эл. Она усадила Миру перед собой. Перед ним слабо горел огонек. Эл закрыла глаза и положила руки на голову Миры. «Помнишь полет? Давай повторим. Но без корабля, просто звезды. Представь и двигайся сама». И настала тишина. В какой-то момент она показалась Мире благословенной, как говорила о ней Эл. «А теперь представь ту цепочку, она ровно горит над твоей головой, а ты не обращаешь на нее внимания, потому что тебя привлекает статуя». «Она так красива! Она огромная!» — сказала Мира. «Это ты, маленькая. Ты просто еще не выросла. Как ты оказалась у ее лица?» «Ставила лестницу и залезала к ней. А мне нельзя долго смотреть», — заявила Мира. «Ну еще бы, в храме течет сила, которая опасна для ребенка». «Так это же огни, которые зажигаются ночью. Я тихонько пробралась в храм. Мне кто-то сказал, что статуя отдыхает ночью. И я хотела увидеть, как она сойдет вниз и пойдет пройтись. Трудно стоять целый день. Мне даже показалось, что она мне кивнула, и я увидела огни. Цепочка не живая, это факелы. А утром меня нашел Хетти. Я не могла выйти. Я не видела, куда иду. День никак не наступал для меня». Мира умолкла и молчала. Она вспомнила, кто такой Хетти. Смутный образ мелькнул еще один раз. «Пламя потухнет», — сказала она. «Факелы сами не гаснут». «А этот гаснет, он не факел». «Дорогу помнишь? Ты найдешь огонь снаружи, принеси мне его, а то будет холодно». Эл действительно было холодно. Мира отправилась в свое путешествие, оставив Эл в пустом храме, где вечный сквозняк холодил ее раны. А свет факелов был у нее над головой и был слишком слаб, чтобы высветить конкретные образы. Эл встала, воображая себя статуей, чтобы удержать состояние, опасаясь открыть глаза и не увидеть огня. Маниэль и Жемир замерли, когда на них из темноты надвинулась фигура Миры. Она шла, глядя в одну точку. Это был огонь. Маниэль и Жемир тихо поднялись. «Мне нужен огонь», — сказала Мира. Ее глаза сузились, когда она склонилась. Она выпрямилась. «Эл, там холодно. Позволите мне взять немного?» «Да, дитя, возьми», — прошептал Маниэль, а Жемир зажмурился. Мира достала тлеющий камешек. «Маниэль, я узнала голос». Их разделял шаг. Она подошла, держа уголек, словно знала, как его держать. Она опустила руку на его плечо. «Да, это твое плечо». «Не обожгись», — нежно сказал он. «Я умею, меня мама учила». Она посмотрела на Маниэля, а потом перевела взгляд на едва дышавшего Жемира. «А ты, Жемир, я не знаю твоего лица, но Эл знает. Я пойду к ней, она там одна в темноте». Мира развернулась лицом к воде, подняла глаза в небо. «Их меньше, чем в полете», — произнесла она, глядя на звезды. «Я вернусь сама. Я шаги считала». Она медленно пошла к пещере. Мира скрылась в темноте, а потом они увидели маленькую точку огня, которая мелькнула и исчезла. Мира вернулась в пещеру. «Она видит». «Видит», — тоненьким голоском проговорил Жемир. «Святые небеса, она видит». «Тихо, тихо», — умоляющим голосом выговорил Маниэль. «Еще не все. У меня терпения не хватает. Я готов бежать туда. Держи меня, Жемир». Жемир исполнил просьбу, крепко схватив его. Мира склонилась, чтобы положить камешек. Он ярко вспыхнул, заставив ее защитить ладонью глаза. Мира не испугалась, не успела испугаться, потому что свет осветил фигуру напротив. Лицо было, как у изваяния. Блики огня сияли на нем. Мира опешила. Взгляд этих глаз, таких странных и знакомых, был устремлен на огонь. Огонь играл в зрачках, и они казались живыми. Глаза шевельнулись. «Мне нужно идти?» — испуганно спросила Мира у фигуры. «Да, к выходу. Дождись, когда появится свет. Едва звезды начнут гаснуть, и горизонт окрасится лиловым. Возвращайся ко мне». Губы статуи шевелились. Мира замерла в испуге. «И я снова ослепну?» «Это будет зависеть от твоего желания». Голос казался певучим, упоительным. Мира предпочла скорее выйти. Хорошо, что она выучила дорогу. Очутившись у воды, она пыталась рассмотреть ее, но темнота скрывала все, кроме звезд. Мира только сейчас начала понимать, что это ее собственные чувства. Не было причудливых полетов, вращений другого тела, только воспоминания. Она не могла пока сообразить, как статуя из храма оказалась в пещере. Но в детстве она горячо желала, чтобы она ожила однажды и побеседовала с ней. Затем она прокралась в храм когда-то. Статуя сошла к ней в пещеру, но Мира не хотела видеть воображаемый храм и воображаемую статую. Звезды были у нее над головой, две фигуры у огня на берегу, шум воды. Эл говорила, что на шум не нужно ориентироваться, и Мира вспомнила об Эл и поспешила вернуться. Пещера оказалась пустой. Мира не решилась звать, ей не слишком хотелось видеть статую из воспоминаний. Она снова вышла наружу. К началу утра она успела пройтись по берегу, трижды вернуться в пещеру, еще раз принести огня. Все происходило как в нервном припадке. Эл она так и не увидела. Она сидела на песке у воды, и вот звезды стали гаснуть, потому что тьма разделилась сначала узкой полосой, а потом все ярче и ярче возникала полоса зари. Мира помнила, как восходит солнце. Отец показывал ей прекрасные рассветы, которые называл чудом. Мира ждала этого чуда. Горизонт уже светился. Она различила воду, полоску песка, ей пришлось все ощупать, чтобы понять, верны ли ее впечатления. Вода была водой, песок на ощупь тот же. Она обернулась. Во тьме того, что, скорее всего, было пещерой, мелькнула фигура. Эл, она не пошла, а побежала туда. Она натолкнулась на фигуру в платье. «Тебе нужно уйти назад в пещеру», — прозвучал из темноты знакомый голос. «Эл, я искала тебя. Там в пещере была статуя, и она была живая. Я не хочу видеть прошлое, я просто хочу видеть. Это же рассвет! Рассвет!» Она потянула Эл за рукав, свет проник во вход в пещеру, очертив лицо. Мира от изумления взяла его в ладони и вгляделась. Она стала его тщательно ощупывать. «Я ничего не вижу», — Мира отошла на шаг. «Это называется воображение. Твое лицо. Покажи мне твое лицо. Настоящее. Не становись ею!» Она начала пятиться. «Тебе нельзя сразу на свет. Глаза повредишь», — прозвучал такой знакомый и рассудительный голос. Силуэт с лицом пугающей статуи обладал этим привычным певучим и таким разным в интонации голосом. Он шел прямо на нее. Она взвизгнула от испуга. «Нет!» Она увидела, как бесстрастное лицо превращается в сочувственную гримасу. Потом улыбается ей. «Я не статуя, Мира. Ты видишь натуральную меня. Мы просто похожи». Мира замахала руками. «Ты играешь моим воображением. Ты ведь это можешь. У тебя так хорошо получается». «Ты видишь», — убедительно заявила статуя с голосом Эл. «Детские фобии не по моей части. Подойди, я хочу уберечь твои глаза». В ее руках оказался темный кусок ткани. Он образовал квадрат покрывала. Мира представила, как он окутает ее и вернет слепоту. «Я хочу видеть!» «Ты и будешь видеть постепенно. Сначала ткань будет плотной, потом тоньше, тоньше, пока ты не сможешь выносить дневной свет. Марш в пещеру!» Приказ прозвучал резко. Мира кинулась в темноту, трещины как к спасению. Эл не пустил ее дальше срединой пути и набросила на нее покрывало. Мира была готова на все, лишь бы избавиться от ее присутствия. Эл оставил ее одну, вышла ко входу, чтобы убедиться, что для нее ночной эксперимент завершился без последствий. С рассветом, измученные ожиданием двое мужчин, видели метание Миры, слышали какие-то выкрикивания, потом обе девушки ушли назад в пещеру. Это время оказалось самым мучительным. Потом наружу вышла Эл и замерла ненадолго, глядя на восход. Она стояла, скрестив руки на груди, опираясь одним плечом на край входа, потом встала, выпрямилась, стала приплясывать, и этот танец напоминал больше дикие прыжки сумасшедшего. Она то прыгала, то принималась приплясывать, платье извивалось волнами. Это была явно не радость. Маниэль не выдержал, он добежал до Эл первым и теперь понял, что она скачет по берегу с вполне счастливым видом. «Я заклинатель духов! Я шаман!» — орала Эл. Она повторяла свои скачки, на этот раз у нее получилось более приемлемое с эстетической точки зрения движение. «Получилось?» — неуверенно спросил подоспевший Жимир. «Кажется», — предположил Маниэль. «Чему посвящена эта бешеная пляска, Эл?» «Получилось! Получилось! Она напугана! У нее истерика, но она видит!» «Чем напугана?» «Мной! Я статуя из храма! Я ожившая статуя! Она видит и помнит!» Эл подчерпнула воды, плеснула себе в лицо, умываясь с удовольствием. «Проваливайте оба, я буду купаться!» «Куда проваливайте?» — удивился Жеймир, решив, что она их решила совсем прогнать. «Да ну вас всех в пещеру!» — возмутилась Эл и стала развязывать пояс на платье. Певцы поняли ее буквально и действительно скрылись в пещере. Мира сидела недалеко от входа, здесь еще царил слабый сумрак, свет был косой, спокойный. Она была закрыта покрывалом. Заметив шевеление, она испуганно вскочила. «Мира, не пугайся, это мы, Жеймир и я, Маниэль». Мира пошла на два силуэта, что проступали в темноте сквозь тонкие щелки ткани. Маниэль подал ей руку. Она узнала руку, ощупала плечо. Маниэль улыбался, ее привычки все ощупывать. «Жеймир, почему ты молчишь?» «Потому что от волнения он не может говорить», — ответил Маниэль. «Я так счастлив за тебя, девочка моя». «Что и правда трудно говорить, но я еще спою об этом», — отозвался Жеймир взволнованно. «Это не обман?» — спросила она. Маниэль поцеловал ей руки. «Дитя мое, это правда. Ты видишь свет. Меня, Жеймира». «А она здесь?» — вкрадчиво спросила Мира. «Нет, Эл купается. Эти два дня измотали ее. Если она кричала от восторга и скакала по берегу, то в успехе не стоит сомневаться. Она отогнала твою слепоту». Он не удержался, обнял Миру. «Я клялся ночью, что пойду за тобой куда угодно. Я сдержу свое слово. Мы поплывем в город. Ты увидишь город своего детства». «Я принцесса?» — спросила она. «Да, да, Мира. Я расскажу тебе то, что ты не вспомнишь». «Так ты знал? Знал обо мне?» Мира оттолкнула его. «Я разыскал тебя, потому что знал, ты будешь нужна своему народу, своему городу. С годами я забыл о благородных планах. Прошлое исчезло. Эл тебя узнала, когда мы встретились, и круг стал замыкаться», — объяснял Маниэль. «Она знала. Она предвидела. Ты говоришь о круге, который она замкнула по своей воле». «Я тебе так верила», — прошептала Мира. «А теперь не веришь?» «Я словно другая». «Перемены», — подал голос Жеймир. «С ними нужно согласиться, как мудро было сказано. Сейчас не время для печали. Мы завтра будем в городе, который нас не ожидает. Или ожидает? Я уже и в это готов поверить». К ним шагала Эл, разбирая пальцами мокрые волосы. Жеймир заметил, как Мира вздрогнула. Он обернулся к ней. «Эл, пожалуйста, надень старую одежду, ты пугаешь ее», — попросил он. «Я детским глупостям потакать не собираюсь», — ответила она. «Я вообще больше здесь этот костюм носить не стану». «Ты нас больше не охраняешь?» — спросил он. «Ни один здравомыслящий смертный не нападет на меня в таком облике. Мира, побудь одна, а вы двое следуйте за мной». «Эл, ты строга к ней», — заметил Маниэль. «Скоро ей будет еще труднее. Впереди свадьба. Скоро приплывет корабль. Мне бы следовало не пускать вас в город. Вы вели себя очень достойно все это время. Я благодарна вам за помощь, поэтому вы поплывете с нами». «Будет договор?» — спросил Жеймир. «Условия. Я требую полного подчинения. Любое мое слово — это приказ. Даже взгляд — приказ. Я великая для вас и для города. Каждый, кто нас встретит, должен это понять. Совет королеве будет и давать, когда я уйду. А пока вы станете безропотными слугами, оба. Он там будет». Ему довольно слабого шепота, чтобы все рухнуло. «Одно мгновение. На поле интриг мне его не обыграть. В мире предстоит трудное испытание. Ты же помнишь Кикху, Маниэль. Однажды у него был шанс вывести меня из миров. Одного мгновения было довольно, но владыка его отвлек. И Кикха проиграл. Я не хочу отвлечься. Будет много тех, кому эта свадьба не по нраву, включая Миру. Не хочу, чтобы вы были в их числе». «Но мы оба против этого брака», — сказал Жеймир. «Честное слово, я готов за бродягу ее отдать. Сколько ей еще мучиться? Она и голос, и дар из-за него потеряла». «Ваше право, можете отказываться. Я вас отпущу. Найдете своих, скитайтесь сколько угодно». «Ты нас гонишь?» — спросил Маниэль. «Мира уже не ваша забота». «Мы остаемся», — заверили оба по очереди. «Ждите на берегу корабль, нужно, чтобы она ко мне привыкла», — заявила Эл строго.